2. Дуган мог хранить молчание, когда хотел, и сегодня утром был как раз такой случай. Старика это, очевидно, устраивало. Дуган подъехал к нему ровно в 8 и увидел на обочине возле ветхого Валианта джип Чероки. На заднем сиденье лежал большой джутовый мешок, затянутый сверху бечевкой. «Машина из Бангора?» «Дерри, American Motors», — кратко ответил Эф. «Дорого заплатили, наверное?» «Не особенно». На том разговор и окончился. 1:40 спустя они были на границе между Альбионом и Хейвеном. «Придется немного поколесить», — пообещал старик, и если это не было классическим преуменьшением, значит, Батч вообще не имел понятия, что такое преуменьшение. Он почти 20 лет ездил в эту часть штата и полагал, будто знает ее как свои 5 пальцев. И только теперь понял, что ошибался. Вот Хилман по-настоящему разбирался в местных дорогах. По сравнению с ним Дуган был профаном. С главной автомагистрали они свернули на шоссе номер 69, с него на 2-полосную асфальтовую, а потом на гравийную дорогу в Западной Трое, оттуда на укатанную в земле колею, в грязь зарастающую травой, и, наконец, на заброшенную, судя по ее виду, с 1950 года трассу для вывоза древесины. «Вы хоть представляете себе, куда мы едем?» — проорал Батч, когда Чероки прогромыхал по разбитой дороге для вывоза леса и с ревом вылетел с нее, всеми 4 колесами разбрасывая грязь и щепки. Эф только кивнул, прижимаясь к большому рулю, словно старая лысеющая обезьяна. Одна лесная наезженная тропа выводила к другой, под шинами хрустели опавшие листья, и, наконец, джип вылетел на знакомое Дугану грязное альбионское шоссе номер 5. Старик сделал именно то, что пообещал, и что Дуган считал невозможным. Обогнул весь Хейвен, ни разу не заехав на его территорию. Теперь, за 100 футов до городской границы, Эф остановил машину и опустил стекло со своей стороны. Снаружи не донеслось ни звука. Лишь мерно тикал мотор. Птицы не пели. Батч нашел и это подозрительным. «А что же там в мешке?» — поинтересовался он. «Самые разные вещи. Не будем пока об этом». «Чего мы ждем?» «Колокольного звона», — ответил Эф.